Глава 40. На следующий день утром Валерий, встретившийся с Софьей Трофимовой, рассказал нам историю про два розовых болеро. Софья купила его в торговом центре и решила, что завтра пойдет в обновке на работу. Дома показала приобретение Мите, заодно его увидела и свекровь. Сонечка ожидала, что Светлана Эдуардовна, как обычно, отпустит едкое замечание по поводу деревенского вкуса невестки. Но Злюка неожиданно похвалила вещичку, назвала ее модной, элегантной. Правда, посоветовала заменить большую блестящую пуговицу. Сказала, что она простит наряд. Соня принесла обновку на работу в пакете. Почему еще дома не надела на платье? У Софьи узкая курточка прямо в обтяг, а кофточка широкая и объемная. Под кожанкой помялась бы. В комнате еще никого не было. Соня вынула болеро. И тут появилась Антонина Ивановна с таким же нарядом, который тоже из пакета вытащила. Вот только у ее болеро застежка была другая. Небольшой крючок. Соня застыла, глядя на свою обновку. И тут в кабинет начали входить коллеги, которые, сразу поняв, в чем дело, принялись смеяться. Тогда Ткачева предложила Соне ходить повсюду парой. А та сказала: «Ну, все-таки различия в одежде есть. У меня жуткая пуговица». «Тебе не нравится?» — удивилась Антонина Ивановна. Трофимова опустила голову. «Я вошла в магазин и сразу кофточку увидела у входа на вешалке. Так мне она понравилась». Схватила ее и тут же услышала, как другая покупательница спрашивает: «Хочу болеро, как то, что девушка держит. Где они висят?» А продавщица ей в ответ: «Оно последнее было, и я плечики из рук так и не выпустила». Дома показала Мите обновку, Светлана Эдуардовна тоже ее увидела и похвалила. «Да ну!» — удивилась Антонина. «Невероятно!» Сама была поражена, засмеялась Соня. Впервые за все время она доброе слово невестке сказала. Но потом добавила, что пуговица тут ни к чему. «Не обращай на нее внимания», — посоветовала Ткачева. «Нет, на сей раз она права», — протянула Софья. «Я люблю массивные серьги, колье яркие. Сейчас такие в моде. Но эту бижутерию с моим болеро не надеть. С пуговицей никак сочетаться не будет. Отрезать ее нельзя, потому что не пришита, а приклепана, как у джинсов, к ткани насмерть. Если ее вытащить, дырка останется. Мне бы такую, как у тебя, с маленьким незаметным крючком. Но таких не было». «А я как раз хотела с пуговичкой», — задумчиво пробормотала Антонина Ивановна. «Соня, у нас ведь с тобой одинаковый размер. Давай поменяемся, а? Я свое болеро ни минуты не носила. Только вчера вечером мужу показала. Он у меня в одежде разбирается. Сам наряжаться любит. Кошелек у нас, правда, не толстый, но тише себе иногда обновки покупает. Месяц назад я ему на день рождения подарила очень красивый свитер. Настоящий Ральф Лорен. Поехали в фирменный бутик, а там цены. Ужас! Я расстроилась. Так хотела супруга обрадовать. Он у себя на работе на ком-то пуловер от этого дизайнера увидел и обзавидовался. Но моих сбережений ни на что бы не хватило. Вдруг продавщица выносит белый свитерок и говорит: он с 50% скидкой, остался с летней распродажи. Возьмите его. Сейчас, конечно, его не надеть, но весна-то придет. Тихон в восторг пришел. В шкаф его отнес, куда я убираю на время одежду не по сезону. И несколько раз за вечер гардероб открывал, на подарок любовался. Так вот, супруг болеро одобрил. Но посоветовал к нему на крючок у горловины брошку прикрепить для красоты. «Видишь, Сонечка, я обновку в пакетике привезла. Не стала на болеро пальто натягивать. У него рукава узкие». «Аналогичная история и у меня случилась», — засмеялась Софья. Валерий умолк. «И они поменялись», — договорила я. Юлия Бокова рассказала, что Ткачева и Софья ходили парой по коридорам. Вместе отправились в столовую, называли себя близнецами. Сотрудники хихикали. Потом веселье стало еще больше, так как в музее нашлась еще одна дама в таком болеро. Двойняшки превратились в тройняшек. Было весело всем, кроме Светланы Трофимовой. Она все время говорила: «Немедленно перестаньте! Антонина, вы-то умная женщина! Срочно снимите болеро! Не позорьтесь!» Конечно, свекровь Сони сразу поняла. На Ткачевой вещь невестки. По пуговице ее опознала. Примкнула к беседе Аня. «Вот только не пойму. Антонина носила болеро до отъезда на отдых, но умерла не на следующий день. Почему яд ее сразу не убил, а?» «Об этом яде почти нет информации», — пригорюнилась Буль. «Я по крупицам сведения собирала. Из того, что выяснила, можно предположить, что отрава срабатывает не сразу. Постепенно проникает через кожу и медленно убивает. Это очень удобно для отравителя. Подкинет он жертве, допустим, перчатки, и уедет подальше. Человек умрет в отсутствии убийцы. Того не заподозрят». И на каждый организм отравляющие вещества действуют по-разному. Немалое значение имеет рост и вес жертвы. Что и когда она ела, пила, состояние здоровья, эмоциональный статус, ну и генетика. Некоторые люди не умирали от цианистого калия. В научной литературе описаны подобные случаи. Кстати, о скорости действия. Тот же цианид, например, это одно из самых мощных отравляющих веществ. Но время смерти зависит от того, как яд попал в организм. Если через дыхательные пути, то конец будет почти мгновенным. Через желудочный тракт смерть наступит где-то в течение часа. А через кожу воздействие еще медленнее. «Спасибо, я поняла», — остановила Аня эксперта, испугавшись, что лекция по ядам может затянуться надолго. «Но ведь Соня надевала болеро на короткое время, примеряла его дома, любовалась и осталась жива, даже не чихнула». «Ты не права. Софья заболела», — возразил Валерий. «Через пару дней у нее началась тошнота, сильно заломила в правом подреберье, невестку Трофимовой отвезли в больницу. Диагноз панкреатит и аллергия на что-то на верхней части тела. Обнаружили малое количество оранжевой сыпи с черными головками. О яде никто не подумал, да и с какой стати подозревать отравление. Софья выздоровела, но до сих пор сидит на диете, у нее печень барахлит». «Что неудивительно», — заметила Буль. «Люсю, дочь покойной Фаины, горничная из отеля, тоже отпустили домой. Девочка, как и Соня, очень недолго контактировала с отравленной одеждой. Жизни Люси вроде ничего не угрожает, хотя у нее тоже появились проблемы с печенью». «Антонина погибла случайно», — протянул Ватагин. «Сомнений в этом теперь нет». «А вот ДТП, в котором разбился Тихон Матвеевич, в свете выясненной информации, наоборот, не кажется теперь случайностью». «Егор и Маргарита не отвечают на звонки», — добавила Аня. «Грачева не явилась вчера к клиенту. Тот напрасно прождал ее для оценки какой-то вещи». «Допустим, все они погибли от рук убийцы», — задумалась Буль. «Но зачем их убивать? Кому и чем не угодили члены общества любителей мечей?» «У меня есть предположение», — сказала я. «Во время одного из наших совещаний Эдита обронила фразу: „Покойники не болтливы“. Хочешь оспорить ее слова?» — усмехнулась Люба. «Мне они показались важными», — продолжала я. «Но я не сообразила, почему. Валера, ты говорил, что Тихону Матвеевичу очень понравился белый свитер, подаренный женой, что он постоянно в шкаф в коридоре заглядывал и любовался на обновку, но не носил ее, потому что для осени тот по цвету не подходил». «Мужик в белом в ноябре глупо выглядит», — поморщился Крапивин. «Я тоже открывала тот гардероб», — кивнула я, — «и могу подтвердить. Ткачев был модником. Одежды у него немного, и она не очень дорогая, но Тихон Матвеевич старался шагать в ногу со временем. Покупал модные вещи, некоторые совсем молодежные». «Странно», — удивилась Эдита. «Вовсе нет», — возразил Ватагин. «Ткачев преподавал в вузе, а лекции принято читать в костюме. Но на семинарских занятиях приветствуется демократический стиль — джинсы, пуловеры, рубашки без галстуков. Считается, что таким образом педагог становится ближе к юной аудитории. Но преподавателю надо сохранять дистанцию между собой и учениками, чтобы не возникали понебратские отношения, что недопустимо». «При чем тут любовь Ткачева к обновкам?» «Сейчас объясню», — пообещала я. Эдита, пока я буду говорить, тщательно изучи, какая недвижимость была у родителей Ткачева и Кристины. Кстати, ее дача, разрушенная в результате взрыва газа, была отремонтирована. «Этого не скажу», — заявила Эдита, глядя в ноутбук. «А вот земельный участок размером в 20 соток, находящийся в деревне Жучково в Московской области, до сих пор принадлежит Ткачеву. Я об этом уже говорила». «Минуточку. По плану БТИ там есть хозпостройки, два сарая, нежилые помещения, но план очень старый, там могли что-то еще возвести». «Хорошо», — кивнула я. «И последнее. Ну-ка найди, как оформляется акт дарения квартиры. Что для него нужно, если даритель состоит в браке? А я пока расскажу, что мне на ум пришло».